Спасибо, Селестина Ивановна. Как только сдюжил, Господи, пот с меня хлещет три ручья, и тулуп должен взмок. Ничего, зато вы теперь здоровы. Покуда парился Ной, Селестина успела перегладить промокшие в сумах и подсушенные на березе пожитки Ноя, и он переоделся в сухое, приятно пахнущее белье, натянул китель с брюками и сапоги, и тогда уже, протерев досуха голову и бороду лохматым полотенцем, чинно вступил на половину Селестины. На полу самотканные половики, жесткие стулья, пара табуреток, железная узкая кровать под нарядным покрывалом с двумя пуховыми подушками, пустой улей с плоской крышей у кровати, а на нем медный подсвечник с тремя восковыми свечами, стопка книг, карандаши в стакане, а возле единственного окна накрытый стол стряпня Ноева, нарезанное ломтиками сахатинное мясо, сало, что-то горячее в двух тарелках, сковородка с жареной рыбой, малиновое варенье в вазочке, тонкие стаканы, на черном подносе начищенный самовар с краном в виде петушиного гребня, чайник на конфорке, сотовый мед в обливной чашке, нарезанные свежие парниковые огурцы с луком, вина в двух бутылках и в плоской бутылке смирновка, ножи, вилки, а посередине стола оранжевые полевые жарки. Ишь ты, цветы любит. Да и сама хозяюшка выглядела нарядной, не такой, какой он помнил по Гатчине. Сейчас на Селестине было розовое шелковое платье с длинными рукавами и глухим воротничком, отделанные кружевами по манжетам и воротничку, а на ногах вместо сапожек туфли. — Прошу к столу, Ной Васильевич, — пригласила Селестина. — Вы же отчаянно проголодались сзади. — Не так, чтобы проголодался, а умаялся изрядно. — У вас сошла вся опухоль с лица, — заметила Селестина. — А вот у меня так быстро не проходит. Видите, руки как подушки. Показала Ною обе распухшие кисти. Подвинула ему тарелку с жареным мясом, разлила вино в фужеры. — Или вам смирновки налить? — Не потребляю, Селестина Ивановна, извините великодушно. Ни смирновки, господ офицеров, ни разных вин. — Серьезно? Или стесняетесь? — По что стесняюсь? Пьющие не стесняются, а хлещут до умопомрачения с великой радостью. Селестина Ивановна. С меня довольны того, что казаки и мой батюшка не то что пьют, а готовы утопнуть в самогонке. И что не пьянка, то потасовка в станице. Али жен своих бьют, и ребятишек до смерти пугают, али сами себе морды расквашивают. Отвратно видеть экое. Вот вчера, когда мы вышли на гулянье к реке Таштып, большой компании. Из-за самогонки чуток побоища не произошло у меня с казаками. За Петроград и Гатчину ополчились. Будь они трезвыми, не напрашивались бы на драку. Пронесло, слава Христе. А в другой раз заклинить может. Зъярились все станишники. Но за что? Мой ординарец наговорил стрекороба казакам. А головы-то у них не шибко умные, со сквознячком, продувные. «Мы фактически ничего не успели сделать», — призналась Селестина. «Само слово «большевик» как пугало воспринимается. Эсеры и меньшевики постарались. Они еще сами между собой перецапаются», — вернул Ной, уплетая жареное мясо. Аппетит разгулялся, зорьки во рту куска хлеба не было. Селестина Ивановна не притронулась к мясу, о чем-то призадумалась, глядя в темное окно. Там за окном тревожный мир, насыщенный ожесточенную борьбою. Взяла с подоконника коробку с папиросами и коробок спичек, размяла папироску в руках и закурила. Ной еле промигался. «Комиссарша курит?» «Экая!» — только и сказал. «И вы курите?» «Курю, Ной Васильевич, я ведь фронтовичка. У нас в батальоне, помню, ни одной не было не курящей. А вы не курите?» «Оборони Бог!» Но к чему вам травить себя ядом? Ведь от одного табачного дыма сдохнуть можно. Я выйду в прихожую, — поднялась Селестина. Тогда и мне уйти надо, нехорошо. Курите, пожалуйста, если вам нравится. Дуня тоже курит, шалопутная. Ну да ведь-то Дуня. Селестина Ивановна потушила папироску и ничего не сказала. «Чего же вы сами не кушаете?» — опомнился Ной, управившись с мясом. «Али все еще переживаете ссору с папашей? Да он сам, поди, забыл про нее. А ведь я вспомнил вашего отца». «Вспомнили? Я ж с ним, когда он приезжал к мещерякам гостевать, помню, раза три плавал по Дону на рыбалку. Сазановы лещей ловили». И матушку вашу явственно помню. Рослая она была, волосы черные, глаза черные, а лицом белое. Слышал, дед ваш Григорий Анисимович женат был на болгарке, привез после турецкой войны. Если бы жива была мама, горестно вздохнула Селестина. И этот ее вздох передался Ною. Он так и не расспросил бабушку про давние события. Ох-хо-хо! Времена, времена, а ли так будет на века в России? Понять того не мог. Мутило душу. Если бабушке в самом деле зарубила свою двоюродную сестру, то ведь пролитая кровь и на нем, на Ное. Будете чай пить с медом? Без чая нельзя. У нас ведь тоже десяток колодок пчел. Матушка пчеловодит. Ну, и я помогаю, батюшка терпеть их не может. Шибко опухает. Кровь-то у него отравлена самогонкою, не дюжит и курит к тому же. Селестина покосилась на гостя. Ну, Ной, не курит и не пьет, да еще с Дуней сравнил ее и вышла в переднюю комнату за чайником. Ной достал платок и вытер потное лицо и шею. Пили густо настоянный байховый чай. «Этакий чай был у нас в Гатчине», — вспомнил Ной. «И я вам была так благодарна в то утро», — отозвалась Селестина Ивановна. «И каша у вас была вкусная, будто век такой не едала». Ной кивнул. «Завсегда так, когда человек живет впроголодь». Слышно было, кто-то подъехал к избе и спешился. Селестина Ивановна встрепенулась. «За мною, кажется. Да ведь ночь на дворе. У нас не бывает ни ночи, ни дня, Ной Васильевич». И лицо Селестины притемнилось. Послышались чьи-то шаги в передней, открылась дверь, и на пороге человек в кожанке и кожаной фуражке. Узколицый глянул на Селестину, и рыжеголового незнакомца заметно удивился. «Добрый вечер!» «Добрый вечер, Артем Иванович. Проходите», — пригласила Селестина Ивановна и представила гостя. «Познакомьтесь, Харунжий Ной Васильевич Лебедь, бывший председатель полкового комитета сводного сибирского полка в Гатчине». Ной поднялся. Артем Иванович, крайне озадаченный, подал руку. «Председатель УЧК Таволожин. Здравия желаю, товарищ председатель». Таволожин, конечно, не ждал встретить в гостях у своего заместителя казачьего Харунжева, на аресте которого он особенно настаивал. Увидел на столе бутылку с вином и в фужерах вино. Ну и ну, как все это понимать? В какой же компании находится заместительница с этим Харунжем? А Селестина Ивановна как ни в чем не бывала. «Я так и знала, что вы приедете. Ну, садитесь же и не смотрите так на Ноя Васильевича и на меня. Тут ничего особенного нет. Я же говорила, что мы знакомые по Гатчине, и нам было не так-то легко сорвать заговор офицеров». Как я и предвидела, показания госпожи Юсковой насквозь лживые. Никаких переговоров с чехами Ной Васильевич, понятно, не вел в Самаре. Председатель УЧК внимательно посмотрел на Ноя и Селестину, прошелся по комнате, взъерошивая густые волосы, и сдержанно проговорил. «Я верю вам, товарищ Грива. Пусть будет так, но госпожа Юскова настоятельно доказывала, что Харунжий Лебедь в Самаре был на переговорах с чехословацким командованием». «Слышал, — кивнул Ной, — для переговоров я не из фигур должно. Кто тому поверит? Только шалопутная Евдокия Елизаровна могла такое придумать. Слушая простоватую речь Харунжева, Артем Иванович достал кисет, оторвал лоскутом бумаги, начал сворачивать цигарку.